Глава 13. Помощь. Магичка не сумела переубедить Люпена. Тот стоял, как усатая скала. И даже крики не помогли ей выиграть этот спор. Барон отказался менять свою позицию, поэтому Марк продолжал гнать машину в сторону перекрестка Больших Печников и набережной Питки. Автомобиль мчался сквозь туман, который все больше бледнел. Уличные фонари уже погасли, а серое, промозглое, ужасно раннее утро вот-вот постучится в окна горожан. Людей на улицах, как и машин, не было, поэтому мы быстро домчались до перекрестка. А уже тут я увидел черный лимузин, в который двое мужчин пытались запихать отчаянно вопящую маркизу. Ее крики больно били по ушам и вызывали корчи моих барабанных перепонок. Однако я чуть ли не на ходу шустро выскочил из машины и сразу же стал стрелять. А расстояние до мужиков было небольшим, всего 5 метров, так что я первым же выстрелом попал в голову ближайшего. Пуля прошила его висок и вылетела из другого. После чего урод завалился на багажник, а затем сполз на брусчатку и уставился стеклянными глазами в серое небо. Второй же черт! Сразу отпустил Меццо, выхватил из кармана макинтоша револьвер, нырнул за тачку и стал стрелять в меня. К нему присоединилась белокурая женщина, похожая на Мэрилин Монро. Она шмаляла из дамского револьвера через открытое окно передней дверцы лимузина, а уже по ним принялась стрелять команда Люпена. Барон и остальные использовали в качестве прикрытия машину учителя, а мне пришлось метнуться за, слава тебе Господи, довольно толстый железный фонарный столб. Отсюда я увидел, что насмерть перепуганная Меццо помчалась ко мне, путаясь в складках длинной юбки. Она рисковала попасть под шальную пулю, поэтому я люто заорал: «Ложись! Ложись, дура!» Благо на девушку подействовал мой магический, чарующий голос. Она послушно упала на влажно-блестящую брусчатку и закрыла руками голову. А я вздрогнул всем телом, когда одна из пуль по касательной задела прикрывавший меня столб и высекла сноп злых искр. Будь у меня сигарета, можно было бы прикурить. В это время Марк открыл багажник машины и выпустил оттуда химер. А Люпен, стоя на одном колене, вывел несколько пассов, которые рассказали химерам, что делать. Они азартно помчались к лимузину. К сожалению, их увидел оставшийся в живых мужик и решил не рисковать. Он прыгнул на заднее сиденье лимузина и крикнул бабе: «Уезжаем, Люсиль, молю тебя, заводи мотор!» Та услышала его, прекратила стрелять и занялась машиной. И вот тут нам повезло. Хоть лимузин и взревел мотором, да зашуршал колесами, но уже через пару метров он чихнул и заглох. А химеры воспользовались подвернувшимся шансом. Они, как заправские легкоатлеты, запрыгнули в открытое переднее окно машины, после чего из салона вылетели слитные хрипы мужчины и женщины. «Сдохните!» – мстительно прошипел Марк, торопливо обошел машину барона и с болью уставился на дыры от пуль. «Изверги!» «Нам следует в срочном порядке оставить это место», – торопливо сообщил барон, поглядывая на вспыхнувшие светом окошки домов. «Я услышал пока еще далекую сирену и метнулся к маркизе, которая уже поднялась на колени, а потом помог ей выпрямиться». Она истерично обхватила меня за шею, залилась слезами и поцеловала в щеку. «Какая мерзость!» — раздался за моей спиной голос Вероники. «Меня сейчас второй раз стошнит!» «Ваша светлость!» — протараторил я, кое-как отцепив от себя девушку. «Надо уходить! Прошу в машину!» «Спасибо! Спасибо!» — пролепетала она, пытаясь сдержать слезы. Я помог ей усесться на заднее сиденье автомобиля, а сам присел рядом. Благо, что Эд был худым, как глиста. Да и Вероника не бодибилдер. Поэтому мы все уместились в машине, которая резко сорвалась с места. «Куда едем, ваша милость?» – спросил у барона Марк, со страданием поглядывая в зеркало заднего вида. В нем отражалась уткнувшаяся в ладошки Мэтса. Ее плечи вздрагивали, а всхлипы вторили рычанию мотора. Похоже, маркиза сейчас пребывала во власти некоего шока и пока плохо понимала, что ей делать. Может, она даже не отдавала себе отчет в том, что произошло. «Поезжай в порт», — решил Люпен. «Скоро уже будет производиться посадка на наш корабль. Но в сам порт не заезжай, а остановись где-нибудь неподалеку в укромном месте». «Хорошо», — кивнул некромант. «Ваша милость, а что мы будем делать с...» «Ну, вы сами понимаете», — сдавленно проговорила Вероника и выразительно глянула на маркизу, которой, казалось, не было дела до реального мира. «Она вместе с нами отправится в Америку», — удивил нас всех барон. «Но как? У нас же лишь 5 билетов», — напомнил маг тьмы. «Или вы хотите кого-то из нас оставить в городе? Виктора?» «Никто не останется в Велебурге», — отрезал Люпен, хмуря морщинистый лоб со шрамом. «У меня есть идея. Мы выдадим маркизу за Веронику, а сама Вероника попадет на корабль через портал. Она ведь научилась открывать портал в ту точку, кое находится в пределах видимости. К тому же у нас как раз арендованы 3 двухместные каюты. Девушки будут жить вместе. Правда, им придется все свое время проводить в каюте, дабы их никто не видел». «О боже!» – простонала магичка, пронзив потолок машины страдальческим взором. «За что мне это?» «За распутную жизнь», – ехидно заметил Эдуард. И тут же заработал от девушки тычок локтем в ребра. По-моему, даже раздался хруст. Маг тьмы болезненно поморщился и протараторил. «Ваша милость, Вероника дерется». «Вы как дети малые», – выплюнул барон, и под его грозным взглядом все сразу замолчали. Даже маркиза перестала хныкать и захлопала глазками, как потерянное дитя. «Интересно, у нее вообще родственники остались?» Между тем Марк остановил машину в тупике возле складов из красного кирпича. Здесь уже пахло соленой водой и доносился шум волн. «Вероника, вытаскивай всю свою косметику, какой-нибудь плащ и платок», – скомандовал Люпен. «Сейчас будем преображать ее милость». «Ладно», – покорно вздохнула девушка. Мы все покинули машину, и пока хмурая магичка занималась маркизой, та нашла в себе силы поведать нам о том, что с ней стряслось в последние часы. Оказывается, попыхивающий трубкой Люпен был прав. Маркизу действительно прямо перед самым налетом на родовое гнездо Ройтбургов должны были вывести из города надежные люди ее отца. Точнее, старший Мэтса считал их надежными, а они уже тогда переметнулись на сторону врагов. В общем, маркизу привезли в квартиру и удерживали в ней. Попутно ей издевательски рассказывали о том, как идут дела ее папашки. Поэтому юная маркиза оказалась в курсе того, какая произошла трагедия. И если бы она не сбежала от своих пленителей, то могла бы последовать за своей родней на тот свет. Все же маркиза уточнила, печально взглянув на Люпена. «Сударь, правда, что мой отец и 2 брата погибли?» «Насчет братьев не знаю, а вот отец точно погиб», — спокойно ответил его убийца. Девушка вздохнула с такой грустью, что у меня засосало под ложечкой. Даже в глазах Вероники мелькнуло сострадание, а это о многом говорит. Как увидеть сочувствующий камень? «Ваша светлость, мужайтесь!» – выдал я шаблонные слова и почувствовал, как неуместно они сейчас звучат. «Возможно, у вас есть родственники в Америке?» – спросил барон, выбив пепел из трубки. Его подхватил игривый ветерок и быстро развеял. «Есть, но очень дальние, сударь», – ответила девушка и поправила косынку, под которую спрятала свои золотистые волосы. Помимо косынки она еще нахлобучила на голову глубокий капюшон модного плаща бежевого цвета. Вероника выделила ей вполне достойные вещи. А благодаря косметике, ежели особо не приглядываться, маркиза могла сойти за Веронику. Однако, если кто-то взглянет прямо в ее лицо и сравнит его с фотокарточкой в паспорте, то нас ждут крупные проблемы. Неопределенно хмыкнул барон и потрогал левый ус. Ваша светлость, мы не можем изменить пункт назначения, посему вам придется проследовать в Америку вместе с нами. Я понимаю и искренне благодарю вас за то, что вы меня спасаете, жарко произнесла девушка, прижав к груди руки. Ежели Ройтбурги поймают меня, то убьют или заставят выйти замуж за кого-нибудь из их рода. Меня ведь больше некому защитить. И вот тут я другими глазами посмотрел на нашего разлюбезного барона. А не потому ли он решил ей помочь, что уже час назад сообразил, какой завидной невестой стала маркиза? Но если император не отожмет ее наследство, что тоже весьма может быть. Не стоит благодарности, ваша светлость, проникновенно выдал Лю Пен, по-отечески глядя на Мэтсо. На моем месте так бы поступил каждый уважающий себя дворянин. Маркиза кивнула и вдруг, чуть помедлив, спросила. «Простите меня за любопытство, но почему вы столь поспешно покидаете Велибург? Это как-то связано с трагедией моей семьи?» «Нет, что вы, сударыня!» – не растерялся барон и широко улыбнулся. «Просто мой старый друг отыскал в Америке весьма любопытный способ создания химер. И я, будучи ученым до мозга костей, решил незамедлительно навестить его. Ну а все мои подопечные сразу же заявили, что не простят меня, ежели я их не возьму в это увлекательное путешествие. Хрен его знает, поверил ли Мецца в ложь Люпена или нет, но во всяком случае больше она его ни о чем расспрашивать не стала. Мы спокойно уселись в машину и поехали дальше. Отсюда до порта оказалось рукой подать, поэтому спустя несколько минут мы высадили бурчащую Веронику, а сами проехали чуть дальше. Оставили машину на стоянке и подозвали шныряющих тут мужчин с тележками. Нам понадобились аж две тележки, чтобы разместить все чемоданы, в одном из которых покоились три химеры. После этого наша банда двинулась к одному из многочисленных трапов. Возле него выстроилась очередь жаждущих попасть на корабль. На первый взгляд судно вмещало пару-тройку тысяч человек. Персонал, пассажиров и охрану. Последние нужны были для обслуживания корабельной артиллерии и пулеметов. Я как-то раз уже упоминал, что в водах этого мира живут всякие агрессивные твари. Надеюсь, что нас минует встреча с ними. Хотя нам бы сперва попасть на корабль. Маркиза ужасно нервничала. Она шла передо мной и мелко дрожала, точно сильно замерзла. Девушка прекрасно видела, что стоящий возле трапа человек в темно-синей форме и фуражке довольно внимательно проверял документы. Он смотрел на фото и заглядывал под капюшоны пассажиров, ежели таковые скрывали их лица. А чуть поодаль прохаживались многочисленные полицейские. Они контролировали порядок, а то во время посадки на такое большое судно собирались целые толпы. Пассажиры, провожающие, зеваки и мелкие торговцы. Все они создавали невообразимый гам, который перекрывал шум волн. «Ваша светлость, не волнуйтесь, все будет хорошо», – прошептал я в спину маркизы. Та в ответ что-то простучала зубами. А идущий во главе нашей процессии Лю Пен передал проверяющему паспорт и потребовал: «Уважаемый, мы сильно торопимся. Попрошу вас поскорее проверить наши документы. Моей приемной дочери не здоровится. Ничего страшного, но ей нужно скорее прилечь». «Да, ваша милость», – кивнул мужчина, мельком глянул на паспорт барона и вернул его. После этого я мягко подтолкнул в спину Мецо, и она на негнущихся ногах подошла к проверяющему, а затем дрожащей рукой сучила ему паспорт. Тот взял его, посмотрел и вежливо попросил: «Сударыня, не могли бы вы показать свое лицо?» Лю Пен нахмурился, явно готовясь жестко поставить на место взорвавшегося мужчину, который на самом деле просто выполнял свою работу. Однако, если проверяющий не прогнется, то перепалка лишь привлечет к нам ненужное внимание, а этого нельзя допустить. Поэтому в дело вступил я. Скользнул в транс, незаметно вывел пальцами несколько пассов и проговорил. «Уважаемый!» – проверяющий посмотрел на меня. И я тотчас впился тяжелым взглядом в его припухшие от недосыпания глаза и стал тихо-тихо шептать. «Ты уже проверил документы, уже увидел лицо девушки. Это она на фотографии в паспорте». «Вот ваш паспорт, благодарю!» – вернул документ мужчина. Мецо взяла паспорт, чуть не выронила его, а затем торопливо посеменила по трапу на борт корабля. Люпен галантно подхватил ее под руку и стал придерживать, а я быстро прошел проверку и устремился за ними. За мной поспешили некромант, Эдуард и работяги с нашим багажом. А уже когда мы взошли на борт и двинулись по узкому коридору с иллюминаторами, маркиза выдохнула с таким облегчением, что чуть не сдуло всю палубную надстройку. «Я так перепугалась!» — призналась она химерологу, на чью руку до сих пор опиралась. «Все шло к тому, что проверяющий увидит мое лицо, и тогда бы косметика вряд ли скрыла обман. Но он вдруг передумал? Почему?» «Просто он увидел хмурое лицо его милости барона Люпена», — вставил я, идя за спиной девушки. «Он иногда такие же рожи корчит. Чертям в аду тошно». Барон бросил на меня через плечо весьма прохладный взгляд, а я светло усмехнулся и услышал вопрос маркизы. «Виктор, а что ты шептал за моей спиной возле трапа?» «Молился», — соврал я, — «воды побаиваюсь». «А-а-а!» — протянула девушка и ободряюще мне улыбнулась. Мы добрались до наших кают, которые располагались друг подле друга, а затем отпустили носильщиков и стали размещать чемоданы. И вот тут Эдуарда ждал неприятный сюрприз. Он шмыгнул в каюту, которую выбрал барон, но тот вдруг сказал: «Эдуард, ты проведешь это плавание с Марком в одной каюте». «Почему?» – вырвалась у мага тьмы, который удивленно вскинул брови. Он не без оснований считал себя любимчиком учителя и сейчас пребывал в легком шоке. «Так надо!» – сухо проговорил барон. Эдуард превратил губы в бледную и изломанную линию, обиженно фыркнул и злобно глянул на меня. А потом, точно крыса, юркнул в каюту некроманта. Оттуда сразу же вылетел стон Марка. «Эд? А почему не Виктор?» «Кажется, барон сменил любимчика», – ехидно пропела Вероника, показавшаяся в пустом коридоре, по бокам коего красовались каюты. «Как все прошло?» – спросил я у нее, удивленно поглядывая на барона. «Действительно, чего это он выбрал меня, а не Эда?» «Замечательно!» – улыбнулась девушка и нехотя проникла в каюту маркизы. Барон тоже туда вошел и закрыл дверь, а я остался в коридоре, но все же расслышал его слова. «Итак, сударыня, в предстоящем плавании вы не должны выходить из каюты и внутрь никого из посторонних не впускайте. Громко не разговаривайте, а ежели кто-то из чужих все-таки захочет войти, то вы, ваша светлость, уж не сочтите за грубость, но должны будете спрятаться хотя бы вот в этом платяном шкафу. Благо, что клозет у вас здесь есть. Что же касается пищи, то кто-нибудь из наших ребят будет приносить ее вам, ссылаясь на то, что Вероника страдает недомоганием. Надеюсь, никого не заинтересует, что порции двойные. Так, что же еще? Досуг. У меня с собой много книг, шахматы и карты. Ежели вам станет скучно, то я поделюсь всем этим с вами». «Благодарю, сударь, вы так добры!» — прощебетала Меццо, пытаясь придать печальному голосу капельку признательности. «Ага, добры!» — кисло выдала Вероника и тяжело вздохнула, точно до потолка подбросила внушительный чемодан. «Хорошего путешествия, сударыня!» «Да вы еще и шутник, барон!» – ядовито заметила Вероника. Учитель недовольно хмыкнул и вышел. А я нырнул в нашу каюту и сел на койку, которая прикорнула возле привинченного к полу стола. По ту сторону от него красовалась такая же койка. А также тут был шкаф, пара тумбочек, два иллюминатора и овальные дверцы, ведущие в крошечный санузел. Да и сама каюта совсем не тянула на царские хоромы. Между тем вошел химеролог, закрыл дверь, снял котелок, пригладил посеребренные сединой волосы и устало уселся напротив меня. «Ну и о чем вы хотели со мной поговорить?» – тихонько спросил я, закинув ногу на ногу. «Вы же не просто так прогнали отсюда Эдуарда. Хотите, дабы я помог вам в чем-то?» Люпен пожевал губы и задумчиво спросил. «Виктор, как ты относишься к маркизе Мэтсо?»